Полуодетый Дон Кихот сражается с погонщиком. В руках у рыцаря меч, а у погонщика бич. Дон Кихот после любовного свидания исцелен от всех своих ран и недугов. Ни один удар бича не задел его. Он увертывается и прыгает, и нападает. Но вот ошеломленная Мари Торнес приходит в себя. Она вырывает у погонщика бич, толкает рослого малого так, что он падает. Наступает на зрителей с фонариками. «Не трогайте, сеньора! Уходите!» «Судья, как ты смеешь, дерзкая!» Деловой человек орет, как благородная. Мари Торнес наступает на хохочущих зрителей, и они, нисколько не теряя веселого настроения, протискиваются на лестницу. Хохот и суета за дверью. Дон Кихот. «Санчо! Видишь ты теперь, что такое благородная кровь? Дочь графа, владельца замка, сражалась за меня, как рыцарь! Санчо, ваша милость! Это не дочь хозяина, а его служанка!» Дон Кихот. «И тебя!» Санчо. «Пресвятая дева, что и меня?» Дон Кихот. «Заколдовал проклятый Фрестон, очнись! Мы в заколдованном замке! Слышишь шорох, шепот, дьявольское хихиканье за дверью? Берегись, Фрестон! Вперед, вперед, ни шагу назад!» Рыцарь со шпагой в руках выбегает из двери и тотчас же валится со всех ступеней крутой лестницы. Веревка была натянута в самых дверях. Фонарики прыгают в руках хохочущих. Дон Кихот лежа на полу. «Не верю! Сеньоры, я не верю злому волшебнику! Я вижу, вижу, вы отличные люди!» Он поднимается и идет. Дон Кихот. «Я вижу, вижу, вы отличные, благородные люди, и я горячо!» Хитро укрепленный кувшин с ледяной водой опрокидывается, задетый рыцарем, и обливает его с ног до головы. Дон Кихот упавшим голосом. «Я горячо люблю вас. Это самый трудный рыцарский подвиг — увидеть человеческие лица под масками, что напялил на вас Фрестон. Но я увижу, увижу, я поднимусь выше». Люк открывается под ногами рыцаря, и он проваливается в подвал. Наверху полное ликование, доходящее до безумия. Отец семейства прыгает, как мальчик. Судья визжит от хохота, как женщина. Девицы обнимают, обессилев от смеха того, кто попадется под руку. А Дон Кихот стоит в подвале внизу, с обнаженным мечом в руках. Оглядывается. И видит мехи с вином, висящие на стенах. При неровном свете, падающем через открытый в потолке люк, они кажутся похожими на дурацкие, толстогубые, смеющиеся головы великанов. Дон Кихот. «Ах, вот вы где, проклятые! Довольно смеяться над подвигами! Думаете, мне легко повторять истины, знакомые каждому школьнику, да еще и драться за них? А иначе ничего не добьешься, поняли? Нет? Вы все смеетесь? Умрите же!» И Дон Кихот бросается в бой. Вино потоком льется из разрубленных мехов. Дон Кихот стоит по колено в вине, пошатываясь. Дон Кихот. «Помоги мне, Санчо! Я победил, но мне нехорошо. Санчо! Санчо, где ты?» А Санчо посреди двора взлетает чуть не до самого неба. Развеселившиеся гости подбрасывают его на одеяле. «Санчо, ваша честь! Погибаю! Укачиваю! Помогите! Спасите!» Большая дорога. Дон Кихот с пластырями на еще более исхудавшем лице и Санчо, бледный и мрачный, едут рядышком. Дон Кихот. «Теперь ты понимаешь, Санчо, что этот замок или постоялый двор действительно очарован. И это единственное наше утешение. Над нами потешались так жестоко выходцы с того света. Санчо, и хотел бы я порадовать вашу милость, да не могу. Подбрасывали меня на одеяле самые обыкновенные люди». Дон Кихот. «Не клевещи!» Санчо. «Клеветать я терпеть не могу. Но и сваливать на призраков то, что натворили люди, не согласен. Люди безобразничали, люди с самыми обыкновенными именами. Одного звали Педро Мартинес, другого Теперно Эрнандес, а самого хозяина зовут Хуан Паломеки Левша, а волшебник Фрестон —